Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички, и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным тихим писком, беспрестанно раззевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками. Боже мой! Какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись Римская империя Ролена и домашний лечебник Бухана. А чтобы листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском. О фосфорическом блеске я знал также из детского чтения. Мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов. То же делали мы со всякими червяками, у которых было 16 ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки, голые посредством клейкой слизи, привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червяки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени, сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя и висела или лежала куколка. Висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая или золотистая хризалида, а лежала всегда темного цвета настоящая крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых висячих хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых — лежачих, ночные. Но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтобы узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка. Из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка. Но радость была необыкновенная. Наконец, поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бронилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезную для своего здоровья и употребляла как лекарство по несколько раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может. В летние знойные дни протягивали по всему двору от кладовых амбаров до погреба и от конюшен до столярной длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбережения от моли разные платья, мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и прочее. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти среди двора, перед ее окнами. Ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо. Около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и тому подобного. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины: фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками. В одном углу лежал громадный пуховик, или лучше сказать, мешок с пухом. В другом стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом. Из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу, избегая с крылечка, разбудил Матрёну, которая ужасно испугалась, увидя меня выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали?» — сказала она с сердцем. «Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого. И сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволения все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтобы я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать. Но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку и лукаво улыбаясь. Она слышала все, и когда мы отошли подальше от амбара, она приняла с меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большой точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку. А вот благородные-то барышни что делают? Столбовые-то дворянки! Да ведь все, что вы видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила. Сахар-то лет 20 крадет да копит. Поди чай, у нее и чаю, и кофе, и мешки висят».